Я попытался представить такое, себя, без неба. Другой человек сломался бы, спился, опустил руки. Да, Саргас, она, сильный человек. Надежды стать птицей у нее нет, но она живет дальше, и живет достойно. И каждый день смотрит на небо. Щедрый кружок злого слезогонного лука. Сверху, горький дикий мед. Несколько свежих листьев жгучей крапивы. Погоди, а то, что она так цепляется ко мне, она знает, что я, а не маг. Нет, в Хогвартсе этого не знает никто, кроме меня и детей маги. Луна нежно погладила Фиби по уху, но она чувствует, неосознанно, подсознательно, по твоим повадкам, по печенью этому, ну и по полету твоему, конечно, ты летаешь, как птица, Саргас, но лишь другая птица может по-настоящему это понять, а не бездумно произносить, как метафору, птица. Против воли я расплылся в счастливой улыбке. Если одна чувствует, а другая говорит уверенно, мы можем что-то сделать, птица Луна. На этот раз подруга не отвечала долго. На бутерброд возложили ломтики свежей клубники, залили горчицей, посыпали желтым свекольным сахаром с перцем, дополнили кусочком селедки. Не понимаю, мне что, мстят за то, что я задаю трудные вопросы? Сейчас, Саргас, ты это съешь, закончила Луна композицию, накрыв десяток клюквенных ягод пластинкой красной рыбы, а потом будешь слезно умолять о добавке, но ты ее не получишь. Я с опаской взял придвинутый мне лавбургер, осторожно откусил, как-то быстро и незаметно все умял, и голодным взглядом посмотрел на нетронутый бутерброд Луны. И не мечтай, Луна спокойно приступила к поеданию своего лакомства, такого больше не будет, сегодня. И ведь что странно, начни я делать абсолютно то же самое, даже вместе с подругой, глядя на ее работу, получил бы ту самую бурду, которой должно было обернуться подобное кулинарное безумие. Интересно, а откуда Луна знает столько биографических подробностей про Хуч? Америка, шаманы, тайфун. Они знакомы, видишь, Фиби, вздохнула Луна. Я подарила ему оберег видящий, и даже рассказала, как им пользоваться. А он продолжает задавать глупые вопросы вместо того, чтобы просто посмотреть. Мистеру Поттеру нравится голос лунной леди. Я прислушался к себе и был вынужден согласиться. И правда, именно голос – это то, из-за чего мне так с нею легко. Вижу, но учиться мистеру Поттеру все равно придется. Хоть мистер Поттер и умеет хорошо слушать, но не все мозгомысли можно исхитриться высказать. Луна вздохнула и доела бутерброд. Нам с тобой нужно подрасти и помудрить, Саргас. Решение о чужой судьбе нельзя принимать налегке. Мы все видели, к чему такое приводит. А Роланде нужно несколько лет, чтобы восстановить рисунок ядра. Пока не восстановится, никаких превращений, даже в мыслях. Вот давай за эти несколько лет повзрослеем, а потом посмотрим новыми глазами еще раз. А мадам Хуч выдержит эти несколько лет, без надежды-то, выдержит. Это я вижу четко. Она сильная. А вот если надежду ей подарить, может сломаться. От тебя же, Саргас, требуется одно. Не будь птицей на ее уроках. Веди себя на метле обычно. И печенье не доставай. Без печенья будет тяжело. Но раз в неделю, потерпим. Хорошо хоть, судить мои матчи будет Снейп. Этой светлой новостью нас сегодня обрадовал пообщавшийся с деканом Вуд. Ну а что касается всяких фламилий, внезапно сменила тему Луна. Фиби, погоди исчезать. Саргас, не подслушивай. Фиби, безошибочно почувствовавшая окончание ужина, начала убирать лишнюю посуду, чтобы оставить только чай. Луна подхватилась с места, приблизилась к домовичке, встала на колено и что-то зашептала ей на ухо. «Нет, ну нормально, а? Кто мне только что про обереги разные намекал?» «Фиби сделает», — кивнула домовичка и исчезла. «Не сердись, Саргас», — улыбнулась Луна. «Иногда кое-что легче не знать. Обещаю, у нас это будет нечасто. На тебя трудно сердиться. На тебя тоже. А в статье я расскажу про смешную уловку с золотым галеоном на траве. Это точно никто не видел, кроме тебя». Ранним утром понедельника у запретного коридора было непривычно многолюдно. Целых два посетителя, да еще и из начальства. Все лестницы были отведены от площадки в сторону и наглухо заблокированы. Сам же коридор прикрыт заглушающими и затуманивающими видимость чарами. Мои сигналки не тронуты. После того, как обнаружил, никуда не отлучался. Счастье, что Северус просыпается в такую рань. А уж когда у него первой парой, занятия с Гриффиндором, к рассвету и вовсе разыгрывается изжога. Какой паскудник мог это учудить, а? Директор скривился от зубной боли, донимавшей его еще с вечера. С лимонными дольками нужно ненадолго завязать. Я бы поставил вопрос иначе. где у нас течет, Дамблдор пожевал губами. Несмотря на раздражение и досаду, серьезного криминала в том, что он видел, не было, кроме одного момента. Олух, кто это сделал? Олух не видел. Кто приказал это сделать? Чьи слова тут нацарапаны? Олух не видел и не слышал. Олух не умеет читать. Это Поттер, глухо произнес Зельевар. Печенкой чувствую. Северус, у нас 4 факультета, 7 курсов и несколько сотен спиногрызов. Давай хотя бы формально рассмотрим возможность пакости от кого-то другого. От старшекурсников, например. Судя по лексикону, этот шедевр вышел из рук дошкольника. ГМ, ну тогда Поттер отпадает. Он бы сделал что-то поумнее. Например, молча запер эту долбаную дверь. Главный вопрос не в том, как это сделано, а откуда это знают. Что возвращает нас к проблеме протечки, скривился Снейп. И ты переоцениваешь поттеровский интеллект, Альбус. Все может быть. У Поттеров в роду были представители и поумнее его папаши. Мне все больше кажется, что переоценить его будет безопаснее. Олух, убери это непотребство и верни все как было. Олух не может этого сделать. Мерлиновы подштанники. Поздний отбой и ранний подъем не самым лучшим образом сказываются на настроении. Директор раздраженно сорвался на домовика. Ты, тупой чебурек с буркалами, можешь хоть раз притвориться разумным существом? Выгрызи, выбей, выжги, просто сделай, а не ищи причину, чтобы не делать. Олух не может убрать то, что на двери, пока не пройдет 7 дней. Почему, Мерлина ради? Таков приказ. Я отменяю этот приказ своей директорской волей. Убери, наконец. В приказе сказано, что директор не может его отменить. Дамблдор с шумом выдохнул воздух, озадаченно переглянулся со Снейпом. Именем декана Слизерина, начал Зельевар, повернувшись к домовику. Я отменяю этот приказ. Убери. В приказе сказано, что деканы не могут его отменить. Домовик, одетый в предельно изношенную, но содержащуюся в чистоте льняную наволочку, сохранял на уставшем лице обреченное достоинство. И преподаватели не могут, и завхоз, и ученики. Удивление во взглядах начальства прибавилось. «Что-то не нравится мне эти игры с вертикалью», – пробормотал Снейп. «Кто вообще может?» «Никто не может», – злобно отрезал директор. «Особенно из тех, кто настолько не в ладах с грамматикой». Зельевару показалось, что вторая половина фразы должна была быть другой, но в последний момент Дамблдор удержал ее на языке. Оба еще раз посмотрели на шедевр шкодливого искусства. Табличка из старой, позеленевшей от времени бронзы, намертво сросшаяся с дверью. Если бы Зельевар не видел ежедневно эту успевшую набить оскомину дверь, он решил бы, что табличка присутствует здесь с самого основания замка, настолько органично она соответствовала окружающему стилю и духу Хогвартса. Великие и ужасные сокровища Николаса Фламеля. Все, что нажито, непосильным трудом, за 665 лет. Осторожно, злые мозгошмыги. Возможно, необратимое разжижение мозгов. Ниже очень мелкими литерами шла добавка. ПС, камни не жрите, придурки. Это не карамель. Почти все написанное здесь секрета не составляло. Нужный слив Дамблдор еще вчера устроил по нескольким каналам, через Хагрида и Близнецов. Некоторую оторопь, правда, вызывала скорость решения задачки с Фламелем и оперативность ответной реакции. А вот постскриптум был направлен именно директору и понятен только ему одному. Кто, ради магии, мог узнать, что Дамблдор первоначально планировал под видом камня положить в конце лабиринта именно кусок леденцовой карамели? Он не обсуждал это ни с кем, не произносил вслух себе под нос и даже не приступал к изготовлению конфеты переростка. И множественное число, камни, обманок планируется 2. Планировалось, точнее, теперь придется. Мозгошмыги, пробормотал стоящий рядом Снейп, что-то смутно знакомое. Да, помедлив, согласился директор. Я тоже где-то это слышал. Дурацкое слово, но проклятые мозги совсем не хотят поутру идти на работу. Дамблдор достал палочку, направил на свой висок и произнес: «Мементо имперфектум». «Есть, КХМ. Ну, с ними я сам поговорю». В памяти послушно всплыла пара вечеров в норе, где близнецы мимоходом употребляли этот же организм в презрительном контексте. Если они столь оригинально пошутить вздумали, что будем делать? Спросил Зельевар. Ставим здесь иллюзию и барьер, блокируем лестницы. Неделю простоит как-нибудь. Подновим в среду, если что. А собака? Проклятие. Ее же кормить. Северус, я не могу отдать Хагриду на откуп слежение за лестницами. Он в упор не хочет понимать, что такое запирать за собой двери. Альбус, я и так забыл, что такое сон. А зелье телогрейки для Малпиппера кто сделает? Может, лучше убрать псину куда-нибудь на неделю, а барьер нарастить поубойнее, убирать, возвращать, народ с обочин разгонять? Директор задумчиво покусал губы. Слушай, ангажируй Поттера на эту неделю. У вас как раз зелье сейчас с моими, вот и. Куда ангажировать? На варку телогрейки, а он потянет? Нет, ага. Ну, я имел в виду, псину кормить. Что, то есть ему табличку эту видеть можно? КХМ, да. Вот что, Северус. Проверь-ка Поттера на предмет. Директор кивнул на образчик детского вандализма. Я почти уверен, что это не его стиль, но он может знать что-то об авторе этой мазни. С этим проблемы, директор. Я не заставляю тебя ломиться на пролом. Северус, не расстраивай старика. Да не в этом дело. С ней на мгновение не обманул увещевающий тон Дамблдора. Я уже попробовал. Сижу в гостях у Сфинги. Эк тебя. Да как ты вообще мог попасться? Классическая ментальная дуэль. Беседа на Фикейской горе. Обороняющийся разум предлагает загадку или задачу, являющуюся продолжением собственной сути. Атакующий должен ее решить, тем самым подтвердив превосходство своего интеллекта на игровом поле противника. Проигравший теряет существенную часть своих возможностей в дальнейшем противостоянии, на некоторое время и до следующей дуэли. На первом уроке зельеварения, когда ворвавшийся в чужой разум с ней пощутил характерный вызов, он без раздумий поднял брошенную перчатку. Ну чем таким его может озадачить потомственный дегенерат, который двух слов связать не может? Идиот. Нужно уметь признавать очевидное. Его развели, как самовлюбленного слепого индюка. Следовало заподозрить неладное уже тогда, когда он увидел прекрасно сваренное этим могловоспитанным дегенератом зелье на первом же уроке. А вот Дамблдор, в отличие от Снейпа, с кардинальными оценками не спешил и сейчас воспринимает пацана серьезно. И с течением времени, все больше и больше, несмотря на все попытки с ней поотвести директорское внимание от Джеймсового отродья. Северус, а откуда он вообще владеет приемами КХМ этого поля боя? Да не владеет он ничем, досадливо скривился Зельевар. Голая интуиция и дурацкие магловские знания. Просто я расслабился. Вопрос решается. Уверен, у меня руки никак не доходят пролистать пару популярных магловских учебников. Задачка-то магловская, но поди тут получи хоть один свободный вечер, никогда не сообщающий больше четверти сведений даже о выпитом на завтрак чае. С ней по сейчас умалчивал о некоторых важных фактах. О том, что над поттеровской задачкой бьется уже 2 месяца. О том, что был вынужден привлечь в помощь профессора Вектор, тем самым отказываясь от победы в дуэли, ведь испытание на интеллектуальное доминирование должно быть пройдено своими силами, но стремясь свести разгромное поражение к почетной ничьей. И о том, что и у Вектор возникли проблемы, так что она обратилась к знакомым маглам с их громоздкими счетными машинами. «Это материны гены», – рассеянно пробормотал Дамблдор, думая о своем. Она тоже никогда не била прямо и открыто. Зельевар до боли сжал зубы, чтобы не заскрипеть ими на радость директору. Мерзавица и упырь с благообразной бородой и добрыми глазами. Тебе главное, чтобы пушечное мясо било прямо и умирало быстро, что мужчины, что женщины. Сейчас, похоже, и детей на баррикады поднимаешь, а сам в последней войне ни царапины не получил, ни волоса не подпалил. Да, Лили Поттер была настоящей ведьмой в классическом представлении маглов. Прямой драки избегала, но беззащитной не была и заставить трижды пожалеть о нападении на себя могла очень изобретательно. Первой, впрочем, никогда не начинала. Она была доброй ведьмой. К сожалению, однажды драки избежать не удалось, но очень многие до сего дня продолжают жалеть о последнем неразумном поступке своего одиозного лидера. И, судя по происходящему вокруг, посмертные сюрпризы все еще далеки от исчерпания. А еще Северусу Снейпу никогда не удавалось прочесть ни единого образа из ее сознания. Природный окклюментный щит, такой же, какой мог бы быть у мелкого засранца, если бы его не ломали с самого раннего детства. Убедил, принял решение директор. Псину переведут в подвальный зверинец. Пожалуй, сегодня после отбоя, чтобы не собирать базарный балаган, давай ставить иллюзию. Старая клуша, заместитель директора Хогвартса, декан факультета Гриффиндор Минерва МакГонагалл дремала на карнизе под потолком в башне Рейвенкла. Не то чтобы выступ, опоясывающий предбанник над входом в факультетскую гостиную, был достаточно широк, мягок и удобен по человеческим меркам, но для кошачьего тела его хватало с лихвой. Люди часто удивляются, как кошки могут спать в совершенно некомфортных позах, свесив лапы с тонкого бревна, или вывернув позвоночник под немыслимым углом, или разлегшись на чудовищно ребристом профиле радиатора отопления. Глупые двуногие. Слишком много комфорта им требуется для жизни. На этом узком пыльном карнизе есть то, что необходимо любой кошке. Здесь всегда тепло. А еще здесь есть то, что иногда позарез необходимо декану и замдиректору. Здесь недостают глупыми двуногими проблемами. У МакГонагалл имеется свой собственный дом в Хаксмиде. Но с тех пор, как 6 лет назад трагически погиб ее муж, Минерва там не живет. Не смогла найти силы оставаться там, где прошли несколько лет короткого, позднего, но счастливого брака. Похоронив Элфинстоуна, она собрала вещи и вернулась в свои покои здесь, в Хогвартсе. Кошачье, а не магическое тело совершеннее человеческого. Собственно, это тавтология. Если уж волшебник становится анимагом, значит, ему чего-то не хватало от прежней бренной обители души. А еще кошачья ипостась позволяет не чувствовать приближающуюся старость. Острый слух и обоняние, быстрый бег, гибкое ловкое тело, и никакой мигрени и ломоты в суставах. Если бы не заботы декана, оставалась бы кошкой 25 часов в сутках. Из-за немощи приближающегося к старости тела МакГонагалл предпочитала проводить на 4 лапах хотя бы ночные часы. Все бы ничего, но кошке, как и любой твари, нужно тепло. Поздней весной, летом и ранней осенью этого добра хватает, а вот зимой в замке становилось довольно холодно даже для ее серо-полосатой меховой шубки. В кабинете у декана имеется персональный камин, используемый по прямому назначению. К сожалению, для ночлега он не годится. Что подумают люди, зайдя к замдиректору по делу и обнаружив ее растянувшейся на каминной полке? В спальнях преподавательского состава также имеются камины. Но согласитесь, ночевать в собственной спальне в кошачьем теле еще нелепее. А еще кошки, не собаки, и спать изо дня в день на одном и том же месте не любит. Ну, если только не заботиться о котятах, что к анимагам отношения не имеет. Вот и приходится искать укромные теплые лежки по всему замку. Потянувшись, МакГонагалл переменила позу. Глубокий сон не шел, упорно удерживаясь на грани типично кошачьей полудремы. Наступлению полного комфорта мешал Пивз. Именно в эту ночь где-то в окрестных коридорах устроивший генеральную репетицию рождественского концерта. Изредка гремели тревожимые им рыцарские доспехи, что жутко раздражало чувствительные кошачьи уши. С отоплением в Хогвартсе всегда было плохо. Сколько она себя здесь помнила, а это без малого полвека, полноценно отогреться зимой можно было только под одеялом или сидя у камина в гостиной. На уроках приходилось бороться с желанием надеть меховые варежки и шапку на мерзнущие уши. И ведь в классах теплее, чем в насквозь продуваемых ледяным сквозняком коридорах. А уж во что превращается к февралю зельеварня. Почему так, Минерва не понимала. Англия, сама по себе страна с не слишком теплыми зимними квартирами. 15-16 градусов, вполне обычная январская температура в лондонских жилищах. Но нигде, и особенно в школах, к утру не выпадает наледь на стеклах с внутренней стороны. Директора Магловской школы, разреши он занятия в подобном климате, просто отдали бы под суд. Регулярно посещая семьи маглорожденных детей-волшебников, заместитель директора кое-что знал о порядках в смежной системе образования. И не сказать, чтобы начальство экономило на дровах. Хагрид привозил из леса огромные повозки с бревнами, днями напролет распиливал их на чурбаки и разрубал в поленья. Год назад, из-за возросшего потребления дров, у гоблинов был приобретен дереворазделочный станок, работающий на магии артефакт, облегчающий распил бревен вдоль и поперек. Попечительскому совету пришлось раскошелиться, но это помогло мало, теплее не стало. В устройстве замка МакГонагалл понимала немного. Где-то в подвале имеются большие печи, от них внутри стен проложена разветвленная сеть дымоходов, в которых горячий воздух, делая несколько оборотов, отдает тепло камню и выбрасывается из печных труб на крыше. Так, по крайней мере, отапливались дома в ее родной деревне. Но в замке принцип тот же, не так ли? Дымовые каналы в деревенских домах приходилось чистить от сажи каждое лето. Для этого в стенах предусматривались специальные лючки, расположенные в местах поворота хода. Именно там основные завалы углеродной взвеси и набегают. И выносили этой сажи ежегодно несколько ведер, из одного только небольшого министерского домика деревенского пастора. А в Хогвартсе, наверное, и телеги не хватит все вывести. Однако никаких лючков-трубочистов в замке Минерва нигде не видела. Всю работу должна делать магия и домовики, наверное. И, наверное, все это хозяйство обветшало и с каждым годом работает все хуже. Как-то очень непредусмотрительно это спроектировано, на взгляд профессора, то, что залезть в узкие места самому нельзя. Но она ни разу не специалист в фортификации. Из года в год Дамблдору ставили эту проблему на вид, и из года в год директор обещал вот-вот договориться с гоблинскими мастерами, дабы они пришли и посмотрели, что можно сделать. Визит циклически откладывался осенью, потому что кипит аврал по другим фронтам вроде закупок продовольствия. Зимой, потому что не чинит отопление в холода, если оно работает хоть как-то. Весной, потому что можно выдохнуть из-за пережитой в очередной раз зимы и дождаться лета. Ну а летом, да кого можно найти на месте летом? Прогноз на эту зиму, сделанный специалистами с материка, был неутешительным. Начало следующего года будет аномально холодным. Дамблдор легкомысленно отмахнулся от очередного пророчества небританских ученых, но прогнозу было безразлично мнение директора. Он сбывался с пугающей точностью. В середине ноября резко похолодало и ударили ночные заморозки. Через неделю упал первый снег. Черное озеро начало замерзать в начале декабря. Изморозь в коридорах стала появляться не только на окнах. Ученики на уроках выдыхали пар. Было собрано чрезвычайное совещание, на котором, помимо деканата и преподавательского актива, присутствовали два представителя попечительского совета. Перед директором поставили вопрос ребром, и выяснились невнушающие оптимизма подробности. Гоблины все же были приглашены Дамблдором в замок этим летом. Два молчаливых угрюмых коротышки облазили множество закоулков, кое-где оставили блох. Директор вычищал подарки несколько дней, после чего заявили, что для починки отопительного комплекса придется вскрывать каждую третью стену в замке, дабы получить доступ к внутренним каналам и провести замену оборудования. Цену за капитальный ремонт выставили соответствующую, несколько годовых бюджетов школы. Восстановление тотального разгрома в нее не входило, только замена оборудования. Ответственность за возможные повреждения замковых структур предлагалось обсудить отдельным договором, после заключения основного. Директор дипломатично взял время подумать и мысленно послал их за горизонт. И вот наступила осень. Они что, разгромят нам весь замок посреди зимы, а восстановление и ответственность отдельным договором? Возмутилась МакГонагалл. Боюсь, у попечительского совета не найдется столь существенной суммы единовременно, спокойно поставил собрание перед фактом лорд Малфой. Я до сих пор не уверен, что вычистил все сюрпризы, пробурчал Дамблдор. Они провели в коридорах всего полчаса у меня на глазах. Что будет, если дать им поработать пару месяцев внутри стен? Гоблинов в Хогвартс спускать нельзя, покачала головой Спраут. Прости, Филиус. Флитвик успокаивающе махнул рукой. Своих родственников он знал лучше многих людей. Давайте решать вопросы по порядку, вступил в ведшее совещание лорд Силвин. Мистер Дамблдор, общая смета превышает самые смелые гоблинские наценки минимум на порядок. Как они объяснили запрошенную сумму? КХМ. Им придется ломать не просто метровую каменную кладку, но прежде всего, магическое сопротивление замка. Думаю, отказ от ответственности диктуется именно этим. Да они что, Хогвартс обескровить хотят? Не выдержал Снейп. А ничего, что Слизерин находится ниже уровня озера. Не будем спешить с выводами, упредил дальнейший эмоциональный накат Силвин. Проясним вопрос до конца. Мистер Дамблдор, предложение гоблинов, откровенный вандализм, если не сказать больше. Не секрет, что Хогвартс для них, это давняя кость в горле, но все же, как они обосновывают свое столь непрофессиональное решение? Да чушью басиной, досадливо скривился Дамблдор. И все же, вот тогда и всплыло это имя. Лорд-хранитель, костелян замка Хогвартс, легендарный пятый декан, король и слуга магической школы, комендант и главнокомандующий крепости во время осады, не вмешивающийся в детали учебного процесса, но ответственный за замок в целом. Его хозяин, человек, которому открыты все секреты и возможности волшебной крепости, и на которого возложено ярмо куда большего долга, обеспечить существование замка, безопасность детей и производство учебного процесса. В правах и обязанностях декана был большой раздел, посвященный хранителю, что он вправе потребовать и чего можно требовать от него, его избрание и преемственность, участие в принятии решений, действия в военное время и в чрезвычайных ситуациях. Все это деканы должны были досконально изучить как часть своего устава и свода правил. Все это пропускалось по диагонали, оставаясь простой и ненужной формальностью. В замке Хогвартс-хранитель не появлялся уже несколько столетий. Огромные права Костеляна являлись не привилегией, подслащивающей еще больший список обязанностей, а следствием соответствия кандидата некоторому перечню очень специфичных критериев. Что-то вроде требования обладать хорошим зрением для кучера, развозящего слепых. Минерве в свое время очень не понравилось это сравнение, но обижаться было не на кого. Пост хранителя вакантен, занимай, если сможешь. Что за требования предъявлялись к кандидатуре хранителя, оставалось тайной. Будущий хранитель отыскивался и подбирался действующим Костеляном, выбор подтверждался замком. Обучение молодого хранителя также возлагалось на действующего. Таким образом, доступ к отопительному комплексу должен предоставлять хранитель, и это принципиально, подвел итог своему рассказу директор. Уж не знаю, зачем такие сложности для простых дымоходов и чего секретного в составе сажевых отложений. Не думаю, что основатели были глупее нас, задумчиво возразил лорд Силвин. И это еще одна причина не пускать сюда гоблинов. Есть хранитель или нет, но коротышки почти открыто дали понять, что не заинтересованы в нормально функционирующем Хогвартсе. Ничего нового для умных людей. Простите, профессор, я не имел в виду. Все нормально, лорд Силвин, ответил Флитвик. В свое время я тоже не сошелся с моими родственниками. И за замок болею вместе со всеми. Нам нужна альтернатива. Неужели нет других специалистов? Некоторое время народ молчал. В Британии, вряд ли, грустно констатировал Силвин. Люц, простите, лорд Малфой, у вас ведь имелись связи со строителями на континенте, они были у Розье, буркнул Малфой. И, игнорируя покашливание Дамблдора, продолжил. Оживить нужные нити возможно, но даже если бы фортификатор сидел сейчас вместе с нами, он вряд ли взялся бы за дело раньше лета. По крайней мере, это дает надежду в долгой перспективе. Лорд Малфой, возьмите на себя посредническую работу, пожалуйста. В идеале хотелось бы, чтобы уже этим летом бригада специалистов взялась за работу. Если не старую систему починить, то хоть не знаю, голландских печей в аудиториях позакладывать, что ли. Видок у голландок в Хогвартсе будет тот еще. Это лучше, чем статус-кво. Может, специалисты предложат свое решение. Хорошо, но что нам делать в этом году? А вот это я сейчас и предлагаю обсудить. Какие консервативные меры можно предложить на один текущий год? Консервативных мер набралось в достатке. Растопили все имеющиеся на этажах камины. Минерва даже стала оставлять дверь в свой кабинет открытой, дабы теплый воздух выходил в коридор. Хотя это капля в море, со Спраут обсудили принципиальную возможность, при наступлении сильных морозов, перенести часть печурок для отопления теплиц в Хогвартс, пожертвовав растениями. Редкие саженцы было жалко до слез, но Спраут показала, что дети для нее важнее травы. Кто-то пошел дальше и предложил расставить в аудиториях самодельные жаровни из старых тарелок, но с ней потрезвил всех напоминанием об угарном газе. После этого любые печи, кроме буржуек из теплиц, были строжайше запрещены, а Флитвику с Филчем поручили подготовить и до времени запечатать отверстия в окнах для вывода наружу дымовых труб этих печек. На случай сильных морозов утвердили возможность увеличения зимних каникул за счет уплотнения программы и переноса части часов на лето. Локализация расписания поближе к каминам. Горячий чай в учебных аудиториях. Возможность переселения первогодок слизеринцев в резервный гостевой фонд. Возможность переноса части занятий в большой зал и переноса зельеварения на второй этаж. Выделение средств на закупку ингредиентов для бодроперцового. Лучше побочки, чем пневмония. Перенос матча Хаффлпафф-Рейвенкла с середины декабря на весну-лето. Подача горячей воды во все туалеты замка, а не только в факультетские душевые. Дров навалом, пусть дети хоть руки отогревают на переменах. Контроль старостами наличия у всех учащихся теплой одежды, прежде всего у малоимущих, и закупка нуждающимся из выделенного фонда, и еще полтора десятка подобных пунктов. План начал выполняться. Флитвик с Филчем заделали особенно большие дыры в коридорах, починили задвижки на окнах и восстановили кое-где отсутствующее остекление. Кто-то возобновил работу тепловых щитов в дверных проемах, ведущих на улицу из замка. В большом зале появились комнатные растения. Спраут перенесла в тепло часть безопасных саженцев из теплиц, выводя последние из отапливаемых площадей. Лорду Малфою, не без помощи старых связей с Нейпа, удалось отыскать приличного магического фортификатора в Дурмстранге. Ознакомительный рабочий визит назначили на зимние каникулы. У Дамблдора, равно как и у МакГонагалл, выбор подрядчика энтузиазма не вызвал. Многие восхищаются этим учебным заведением, называя именно его самой лучшей школой волшебства в Европе, но мало кто представляет, какая строжайшая диктатура, насилие и террор там правит судьбами и жизнью учащихся. Вам не нравится жесткость квиддича в Хогвартсе? Побывайте на обязательной дуэльной субботе в Дурмстранге или поинтересуйтесь процентом естественного отсева в этой школе. Гибель от несчастных случаев, искалеченные ядра и суицид – это только то, что попадает в официальную статистику. Очень не хотелось бы подпускать империю Волчановой столь близко к подбрюшью Хогвартса. Но, похоже, идти на компромиссы не придется. Никто не понял, что произошло. Просто однажды утром в начале декабря, когда в некоторых коридорах с наветренной стороны появился первый ледок на полу, несколько учебных аудиторий на втором этаже обнаружили жарко натопленными, а к вечеру обильным, умопомрачительным теплом затопило половину западного крыла на втором, учебном этаже. Тепло исходило не от стен с вроде бы скрытыми в них дымоходами, а от утопленных под деревянные панели ребристых чугунных пластин. На следующий день Флитвик с Филчем осторожно сняли одну, чтобы посмотреть, как там все устроено, и Минерва едва не убила обоих, когда это обнаружила. Не хватало только сломать чудом заработавшие отопление. Но мужчины успокоили заместителя директора, продемонстрировав успешную сборку-разборку у нее на глазах. За панелью нашлась лишь короткая, выходящая из стены трубка, от торца которой била сильным печным жаром, но почему-то совершенно не тянула ни ветерком, ни запахом дыма. Чем, в таком случае, передается столько тепла, если не воздухом? Подоспевший на звуки свежей перепалки с ней узнал систему, отдаленно похожую на ту, что обогревает помещение Малфой Мэнора, и вроде бы стоящую кучу денег. Он пообещал расспросить о ней Малфоя-старшего, но Минерву технические детали не интересовали. Она вспомнила слово «оборудование» из перечня гоблинских требований и поняла, что это некрасивая оговорка. Устройство отопления в Хогвартсе оказалось сложнее, чем в деревенском доме. Гоблинская цена стала чуть более оправданной. Пообещав спустить шкуру со всех троих, если стоящая кучу денег система сломается из-за их инфантильного любопытства, МакГонагалл поспешила на занятия. Снейп на числительное троих почему-то обиделся, а Флитвик, если верить слухам, на следующий день обнаружил у себя на столе образец той самой трубки и записку, где детским почерком и с ошибками просили не лазить в работающую теплогрейку, а то мозгошмыгов внутрь много налетит. Замок подключался к теплу постепенно. Минерва с ног сбилась, пытаясь подогнать расписание под меняющуюся ситуацию, так, чтобы максимум занятий проходил в теплых классах. Вечером утрясены все последние изменения, а утром обнаруживаются еще 5-7 новых натопленных комнат. Но к середине декабря 4 основных этажа учебного корпуса отапливались полностью, чего для уроков было более чем достаточно. Однако на этом тепловая экспансия и остановилась. Факультетские спальни к теплу сами собой не подсоединялись. Именно в таком состоянии учебный корпус натоплен, факультетские башни живут только на каминах, и встретил Хогвартс зимние каникулы. Поскольку в гостиных и спальнях было холодновато, руководство не стало мучить детей и отправило их на каникулы пораньше, с наступлением субботы, 21 декабря, и с напутствием задержаться с приездом на несколько дней дольше. Впервые на памяти МакГонагалл рождественские ели в большом зале пахли столь одуряюще сильно. Даже здесь, в Вороновой башне, чувствуется хвойный малахит, смола и распустившиеся шишки. Разомлевшие в тепле деревья благоухают по-летнему. И еще, впервые на ее памяти, из окон замка можно спокойно и безмятежно любоваться беснующейся вьюгой, ни разу при этом не вздрагивая и не поправляя длинные рукава на озябших запястьях. Поттеру подошел бы пост хранителя, пришла в голову уводящая в глубокий сон бессвязная мысль. Пивс наконец-то затих, можно дать долгожданный отдых собственным ушам и мозгам. Этот странный ребенок одинаково ровно относится ко всем факультетам. Нет, не так, он вообще не помнит о факультетах, учебной программе и преподавателях. Для него важно, чтобы дети были «унум тицтум», «унум цибум», «унамагия омнибус». Легок на помине, в чувствительные ноздри ворвался знакомый запах. В разные моменты от Поттера исходили самые разные ароматы. Каких-то подземелья и пыли, стекла и благородного металла, дерева и меди, грозы и странного безграничного простора, трав из зельеварни и ни с чем не спутываемого запаха трансфигурированной материи. Но один запах ему присущ всегда. Один долбанный запах, не очень приятный для кошки, совы. Где именно он с ними возится и что делает, совершенно непонятно, но от него постоянно несет совами. Из совят не вылезает, что ли? Именно там и пропадает все дни напролет. Патрульные артефакты давно и бесповоротно отказались находить его в замке, причем к нему самому-то как раз никаких претензий предъявить нельзя. Он даже о надзорных зеркалах не должен знать, не то что об обязанности на них пребывать и светиться. Вот и сейчас, такое впечатление, что повалялся с полчаса в совятне, поймал и запихнул за пазуху сонную сипуху, да так и шел вместе с нею через весь замок, отпустив на волю вот прямо только что, у входа в предбанник, специально, чтобы досадить старой кошке. Садист, причем садист тихий, Минерва, чующая возню мышей в вольерах двумя этажами ниже, приближающиеся поттеровские шаги не услышала совсем, только когда он шаркнул, слегка зацепив порожек, мерлиновые подштанники. Полвторого ночи, пустой Хогвартс и почти пустой врановый факультет, что нужно этому мелкому засранцу именно там, где ей только что удалось, наконец, так сладко прикорнуть. Как назло, Пивз завершил творческий привал и вернулся к настройке ударной группы. Нет, поспать не получится. МакГонагалл лениво разлепила глаза. У Воронов на каникулы остались две ученицы. Он что, на свидание прется? Там самая младшая, на третьем курсе. МакГонагалл протяжно, по-кошачьи зевнула. Не кстати вспомнилась его попытка упорхнуть на каникулы из школы. Утверждал, что есть одна семья, где его согласны принять на праздники. МакГонагалл тогда торопилась и просто отмела все неуклюжие попытки, но теперь, вдруг он не врал, что за семья еще нарисовалась. Трудно было сначала вызнать, а потом отказывать. Тем временем Поттер уверенно пересек предбанник, по-хозяйски открыл факультетскую дверь и скользнул внутрь. Сон мгновенно слетел со старой кошки. «Эй, а загадка? Эй!» Заполошно встрепенулась бронзовая птица на двери. «А загадка? Крепко дрыхнешь, старая клуша!» Он не только внутри уже, но и дверь почти закрыл. Но как он смог ее открыть? А, между тем Поттер удивил. Вернулся назад, встал перед птицей и закрыл за собой дверь. «Извините, не хотел вас будить», — написал он. «Конечно, давайте вашу загадку». «О, какие ровные надписи!» — удивилась птица. «Как делаете, да еще так быстро!» «А, ерунда! Смотрите!» Парень достал из сумки крохотный невзрачный камешек. Образы букв прошиты в готовом виде, есть выравнивание и поворот к собеседнику. «Мне остается только...» В коридоре от души саданули по пустой кастрюле доспехов. МакГонагалл дернулась, но мысли не потеряла. «Так это что?» Поттер свой разговорный артефакт сам сделал, уж больно много о нем знает. Нет, невозможно. Продавец говорливый попался, наверное. Надеюсь, это была не загадка, оригинально. Могу я позаимствовать несколько идей, с прошивкой букв, прежде всего. Конечно, пользуйтесь. Так, минуту подержите, готово. Теперь загадка. Птица откашлялась. Куда деваются пропавшие предметы? В небытие, то есть во все, подумала МакГонагалл. Старая загадка. Обычно они не далее 2 метров от той точки, где их видели в последний раз. КХМ. Я не точно выразилась. Вам знакомо заклинание Экскура, Тергия, Эваниска? А, так вы о так называемом исчезновении? Поттер от чего-то довольно потер руки. Об этом я могу рассказать много. Для начала, простая иллюстрация. В воздухе засветился очень сложный многогранник. Он медленно вращался, и по мере вращения грани причудливо исчезали, появлялись и переплетались. Попытка изобразить что-то многомерное в бедном трехмерном пространстве. «Погодите-ка, это похоже на...» «Это...» — бодро продолжил Поттер. «Стоп!» — громко воскликнула птица, так, что МакГонагаллу пришлось снова вздрогнуть, и наставила на него маховое перо. «Я вас узнала. Ослепительные океаны квазаров, пепел первых звезд, ответы мальчиков и девочек. Что за бред?» — встряхнула кошачьей мордой Минерва. «Какой еще пепел у звезд?» Однако Поттера эта странная фраза заставила оцепенеть. «Вы это помните?» Парень мучительно закашлялся. «Ну, не совсем я. Мне сестра рассказывала. Эй, с вами все в порядке?» Не обращая внимания на душащий кашель, проталкивая сквозь соднящее горло каждое слово, парень взмолился. «Послушайте, я могу вернуться? Я у меня там остался». Тишину в коридоре взрезал душераздирающий скрежет. Пивз потащил что-то тяжелое и железное по щербатому полу, не иначе как в компанию к еще более тяжелому и железному. «Можете», — как-то печально и тихо ответила птица. «Можете в любой момент. Если станет очень нужно, я расскажу как. Но кто останется здесь? Кто будет?» Скрежет увенчался оглушительным грохотом раскатывающихся деталей, воплем «да», «каналья» и сумасшедшим хохотом. Поттер припал к старому дереву и прислонился лбом к бронзовому куску скалы, на котором сидела птица. Та вытянула крыло и поглаживала его по затылку уставшими неожиданно мягкими перьями. Оба что-то тихо говорили друг другу. «Не понимаю», — подумала Минерва, — «что с ним творится? Куда он хочет вернуться? К Дурслям? Ему настолько здесь плохо, он что, не хочет быть? Дура старая, нужно было отпустить его хоть на день. Зачем он Дамблдору на все 3 недели каникул? Наверное, годы прошли, он не может надолго. Хорошо, если лишь развалится, не впервой, а если умрет моя». Слышимость была ужасная. Проклятый Пивс налаживал новую ударную установку, переставляя инструменты поудобнее, подбирая палочки и делая распевку. «Вся ночь впереди, магия живет вне времени, юноша, и там есть кому приглядывать, потому почти и не появляется. Но если вы спросите мнение старой Клуши, ему нужна хозяйка». С последними словами птица ненадолго подняла голову и посмотрела прямо на МакГонагалл. Укоризненно посмотрела. «Не понимаю», — подумала Минерва, — «что не так в происходящем? Ну, помимо возмутительного времени суток, исповеди привратной статуи и неожиданно открывшимся умением последней не только задавать загадки и повторять неверно, с упорством заводной курицы, и вовсе вы не старая», — отлип от двери Поттер, шмыгая носом и вытирая глаза. «Вы правы, что-то я расклеился. Комплимент зачтен, но я все же взяла бы хоть пару уроков светской беседы. У нас совсем не было времени», — вздохнул Поттер, глядя куда-то на дверь. «Хорошо, на чем я остановился, не трудитесь. Как я поняла, вы имеете в виду кротовые истоки, но никто не знает, куда они ведут. Так что формально на вопрос, куда деваются предметы, вы не ответили». «Почему же? Предметы попадают в трансгрессионный аттрактор. Чем не ответ? Ну, если этот феномен вам удобнее называть именно так, хорошо, примем как ответ от мальчика. А вы знаете, как ответить лучше? Куда они деваются после аттрактора? Вы подарили мне интересную тему для обдумывания на скучных каникулах. Проходите, дверь открыта. И да, за подарок можете не благодарить. П-подарок, скоро праздник, но никого из вас не дождешься в саму праздничную ночь. Так что, вынужденно вручаю до срока. Благодарю, но... Идите уже, а то миссис Норрис волнуется. Позже распакуйте и насладитесь». Поттер исчез за дверью. МакГонагалл помотала головой и встряхнулась. «Аттракторы, кротовые норы, океаны на каких-то квазаврах. Ее ученик-первогодка знает массу вещей, о которых никогда не слышала сама Минерва. И ладно бы это были знания из мира маглов, но теми же понятиями свободно оперирует древняя привратница. А стало быть, они имеют прямое отношение к магии. А декан узнает об этом совершенно случайно. Это неприемлемо. Нужно». Голос. Кошка аж подскочила на своем выступе, когда к сознанию прорвалась внезапная догадка. Незнакомый голос, звучавший во время всего прошедшего разговора, вот что было не так. Поттер разговаривал вслух, закашлялся с непривычки. Ему вылечили немоту, как, когда? Поттер вышел из двери минут через 10, и был он каким-то то ли расстроенным, то ли отрешенно задумчивым. Словно дожидавшийся еще одного благодарного слушателя, Пивз закончил разогрев оркестровой ямы и приступил к концерту. Вступительное соло на барабанах было очень экспрессивным, но в ритмовые доли не попадало совершенно. «Уже уходите?» – удивилась птица. «Да вот, скажите, а леди Равина?» Не прекращая колотить по кастрюлям, Пивз дико заорал и обрушил на пол еще одну гору пустозвонного металла. «Спит. Уже очень давно. А зачем вам? Понимаете, мне нужно. Как в погребе, накоплено достаточно, но к февралю. Здравствуй, Элвис Дамблдор. Бубенцы на вате!» Похабно заорал Пивз, наконец-то справившись с внутренним метрономом. «Что за хаерне ты в уши льешь, Мудас? Стыд и позор!» — устало подумала МакГонагалл. «Удача, что это происходит ночью и на каникулах. Пивза в школе ненавидели все, и дети, и взрослые. За прошедшие столетия на нем чего только не перепробовали, включая самые убойные версии экзорцизма, высшую стихийную магию и третье непростительное. Каждое поколение придумывало что-то новое. Каждое поколение было вынуждено отступать и учиться игнорировать этот раздражитель. Хоть бы один намек на возможное местонахождение его филактерии. Уверена, все население Хогвартса отложило бы свои дела и устроило капитальное прочесывание указанного района. Не за страх, а за совесть. Думаю, это можно решить по-другому. КХМ, вы завтра сильно заняты? После завтрака, скажем, в... Кошка мучает мышей, в пыльном душном классе. Проклятие, только не это. Будьте у себя и... Табакерки ей важней, чем бухие пасти. Рифма халтурная, Придурок, не выдержав, заорала по-кошачьи МакГонагаллу. Ее вопящий мяв, впрочем, безнадежно потонул в финальном визге и хохоте. «Ну все, а теперь идите спать. Это приказ старой клуши. Пожалуй, и ей стоит вернуться к себе», — подумала МакГонагаллу, проводив взглядом послушно ушедшего в сторону львиной башни первокурсника. «Вряд ли кто-то сунется к ней посреди ночи на каникулах. Собственный камин лучше, чем похабный рок-концерт до рассвета. Жаль, проконтролировать маршрут Поттера на слух не получится. За таким-то грохотом, аудиенция. Придя с завтрака, я задумался над непростым выбором, на что потратить первую половину каникулярного воскресенья. Зачаровать несколько блоков тепловодов или проветриться в лондонском смоге, выполнив важное поручение Луны. Рождественские каникулы в этом году начались на несколько дней раньше. Удачно сложившийся календарь и вменяемое руководство. Может быть, отнимут один подаренный понедельник от летнего отдыха. Есть время подготовить последние подарки, но вот разносить их по адресатам мне и в этот раз придется самому. Я покосился на осиротевший совиный насест. С появлением первого снега Букля стало много времени проводить на подоконнике, неотрывно глядя на белый пейзаж за стеклом. Через несколько дней Луна объяснила непонятливому мальчику, что сова просится в отпуск на зиму. Из-за полярья и тундры в запретный лес на зимовку прилетает колония полярных сов. Для Букли – единственная нормальная возможность пересечься со своими. Эмма ее там не обидит, обеспокоился я. Самочку, с чего бы? Я имею в виду, в запретном лесу есть достаточно опасности и помимо ее сородичей. Например, акромантулы. Видел сверху пару раз. В конце концов я зачаровал совиное кольцо на одноразовый перенос в мою комнату самой Букли и до двух тел сопоставимой с нею массы. Загрузив почтовый карман печеньем и взяв с нее обещание лететь сюда при любых серьезных проблемах, мы отпустили умаившуюся птицу до весны. Профессор Снейп стал иногда вызывать меня в зельеварню, финализировать ту или иную варку. Я поставил принципиальное условие. Занимаюсь только лечебными составами и, с меньшим шансом на успех, удобряющими добавками для теплицы и огородов. Никаких ядов для тела и разума. Одарив меня тяжелым взглядом, Снейп процедил. Можете не сомневаться. Даже если бы здесь такое варилось, вам этого точно не показали бы. Зелья нужны для нашего хозяйства, больничного крыла и мунга. Оговорка про удобрения неспроста. Природный аспект умеренно антагонистичен пустоте. Если его не хватает в зелье, мне неоткуда взять недостачу. Про то, что природа не терпит пустоты, давным-давно сказано старшими расами, но люди и тут умудрились исказить совершенно однозначный смысл. Хотя, казалось бы, посмотри на небо и на землю, все поймешь сам. Еще больше, впрочем, природа не терпит огня. Не ходите в запретный лес с факелами, как это делает Хагрид. Все, что вы там найдете с такой экипировкой, груду презрительно сваленных у тропы бревен. Признайтесь, Поттер устало спросил меня на одной из таких встреч Снейп. Это ваша работа? Угу. Где подписать? Вижу, общение со Слизерином удерживает вас у грани окончательного разжижения мозгов. Снейп пристально посмотрел на меня, мозгошмыгами. Я опешил, услышав одиозный образчик детского словопроизводства от хмурого любителя цельных лимонов. «Вам что-то известно?» – удовлетворенно кивнул Снейп. «О чем, профессор? Неужели злобные нарглы добрались и до вас?» Снейп внимательно на меня смотрел, но, похоже, не находил чего-то, что ожидал найти. Вздохнув наконец, встал, выкатил думосброс и засветил над ним изображение. Взглянув на него, я не выдержал и расхохотался, в голос. «Второй раз за учебный год. По крайней мере, вы знаете, кто это сделал?» – кивнул Зельевар своим мыслям. «Простите, профессор», – написал я, вытирая выступившие слезы. «Я поговорю с этим человеком. Надеюсь, разглашение секретного секрета не слишком спутало ваши планы. С чего вы взяли, что тут накорябан какой-то секрет?» По привычке прикрылся вопросом на вопрос Снейп. «Профессор, я посерьезнел. Рон Уизли разговаривает очень громко. Если притворяться еще больше, мне не поверит. Я не мой, но не глухонемой. Вот как, и что же за выводы вы сделали из услышанного?» «Ага, так я тебе и сказал, что мне не место в их компании». «В чьей?» «Уизли, Томас Лонгботтом». «Профессор, не отыгрывайте слепого. Тут и так, я осекся, не проявив окончания, никто ничего не замечает, и даже стер начало предложения. Но Снейп читает быстро». Зельевар долго не отвечал, рассматривая меня со странным, отрешенным выражением. У меня создалось впечатление, что он очень хочет разозлиться, но не может найти формального повода. «Заберите, это ваше», — сказал он глухо, подойдя, наконец, к столу и вытащив большой лист пергамента. «Мне до смерти надоел цикорий с гвоздикой. Причем тут цикорий?» — рассеянно подумал я, глядя на лист. «Несколько сотен чисел, выстроенных в виде «да», это квадратная матрица. Числа комплексные. Почти все, очень близкие к нулю, за исключением главной диагонали, на которую нанизаны бусины размером 1х1 и 2х2. Понятно, бедный Снейп выписывал все это пером на пергамент, но задача выполнена. Покопавшись в хранилище, я достал давно приготовленный серебристый пузырек. Кстати, насчет выписывания. Профессор, если не секрет, как вам удалось экранировать компьютер? Это не праздный интерес. Какой к Мордреду? Снейп оторвался от своих мыслей. Вы о чем? Ну как же, я показал в нужные места на пергаменте. Вот эти буковки Е, они от бедности алфавита на дисплеях. Бумажные ученые написали бы 10 в степени. Если этот пергамент списывали с экрана, а он стоял рядом и продолжал работать, то... Поттер, я мало что в этом понимаю. Снейп открыл тот же ящик и вытащил еще один лист, метровой ширины, из плотной беленой бумаги с перфорацией по краям. Вы это имеете в виду? Зачем это экранировать? Нет, это распечатка, глядя на те же числа, поскушнел я. Извините, вопрос снимается. Хорошо, на сегодня вы свободны, можете идти. Еще не все, вот, возьмите. Что это? Снейп начал раздражаться. Поттер, что у вас за манера? Никогда не сваливать по первому требованию. Обязательно дожидаться 3 упрашиваний. Это моя часть договора. То, куда ведут. Эваниска, Эваниска. Проклятие. Серебристый пузырек не желал исчезать из нашего мира, являясь частью магического контракта. Раздраженно выдвинув еще один ящик, Снейп не глядя смахнул склянку внутрь, в кучку таких же. Все, принято. Претензий не имею. Идите уже. А почему цикорий с гвоздикой? Да чтоб вас нарглы сожрали. Другого у сфинги не наливают. От воспоминаний меня отвлекла домовичка, появившаяся посреди комнаты. Кураторы факультетов просят аудиенции у мистера Поттера. Это что-то новое. Обычно факультетские привидения просто вваливаются в комнату сквозь стены. Конечно, Фиби, приглашай, кивнул я, откладывая оснастку с трубками. Изомер. Я сказал это вслух, что как, а еще раз, что вообще случилось? Память послушно воспроизвела ночной визит на Рывенкла. Леди Равину застать не удалось. Мраморная женщина на постаменте пребывала стоя, в руках, только палочка, и, простите, она не была похожа на Равину Рывенкла, но зато привратная птица. Вот, значит, каков ее подарок. Я поднял глаза. 4 кураторов, Фиби и почему-то Пивс. Единственный призрак в Хогвартсе, имеющий материальные части, что совершенно не мешает ему проходить сквозь стены. Впервые вижу его серьезным. Леди Елена, джентльмены, я окинул взглядом чуть расширившуюся комнату и возникшую только что мебель. Присаживайтесь. Поздравляю с возвращением нормального голоса, милорд, сказал кровавый барон после того, как все расселись. Фиби, кстати, не спешила исчезать из комнаты. Нам бы хотелось обсудить с вами несколько вопросов. Конечно, кивнул я, заново привыкая к возможности говорить, не напрягая концентрацию. «Барон, мы условились, что вы называете меня мистер Поттер. В данный момент здесь нет лишних ушей. Можете нам поверить, ни минуты в этом не сомневаюсь. Просто не хотелось бы, чтобы кто-нибудь случайно оговорился не в те уши. То же, что сказал вам я, барон», — негромко произнес сэр Николас. «Привычка надежнее. Шляпу бы еще выдрессировать», — вздохнул толстый монах. «Старая совсем стала. Это наша забота», — подвел черту барон. «Мистер Поттер, Кларисса сообщила нам, что вы искали встречи с леди Равиной, и что у вас возникли сложности с доступом на факультеты. Вот, значит, как зовут птицу-привратницу. Кларисса, умная и светлая, старая клуша, а сестрой у нее, наверное, должна быть Кассандра, проницательная и блистающая, огненная Сандра, верно. Я меняю отопление в спальнях. Хуже всего дела сейчас обстоят на Слизерине, и на нем же самый строгий доступ. Я поведал свои сложности кураторам. Не знаю почему, но мне не хочется открывать свой статус Снейпу, да и вообще кому бы то ни было из преподавателей. Дамблдор показал себя умным и внимательным директором. Защитить меня, в случае чего, некому. Вы верно поступили, не став ничего рассказывать моему декану, кивнул барон, когда я закончил изложение. Однако об этом чуть позже подробно поведает Дон Пивз. Что же касается доступа, привидения помолчали, странным образом переглядываясь друг с другом, вели какой-то безмолвный диалог между собой. То, что вы описали, мистер Поттер, работает, когда... Барон запнулся. Одним словом, когда замок бодрствует, подсказал я. Скорее, его душа, вступила молчаливая серая дама. Вы необычно осведомлены, мистер Поттер. Это заметила еще распределяющая шляпа. Я вежливо улыбнулся в ответ. Некоторые детали биографии я не спешу рассказывать и привидениям. Недостаточно соли съедено вместе. Кто же стоит на страже, когда замок спит, барон? Те, кто остался, печально кивнул призрак. Те, кто сейчас перед вами, уполномочены принимать решения за остальных, мистер Поттер. Я покосился на Фиби. Никогда не видел руководства общины домовиков. Мне тоже не спешат открывать все тайны. Вы получаете доступ на факультеты и в их служебные зоны, мистер Поттер, торжественно произнес барон, с открытым сроком, на время, пока замок спит или пока его не отменит. Если вам не трудно, зовите кого-нибудь из кураторов, когда там работаете. Так и буду поступать. А как мне попасть в тоннели Слизерина? Фиби перенесет вас, и не только на Слизерин. Не стоит вам лишний раз появляться в чужих гостиных без приглашения студентов. Я грустно вздохнул. У барсуков красиво, у воронов таинственно. А я буду видеть только серые тоннели да кумачевый Гриффиндор. Хотя, мне ведь никто не мешает наладить дружеские отношения с другими факультетами и ходить в гости легально. Хорошо. И кстати, чтоб два раза не вставать, барон, я хочу попросить разрешения на некоторую однократную акцию. Я рассказал о планируемой на праздничную ночь авантюре со Снипом. Честно говоря, некоторые моменты в моем плане до сих пор не обрели ясность. Где достать сильное магловское и снотворное? Например, клонидин я забраковал, почитав о его опасности. Приобрел упаковку барбитуратного препарата, но о расчете правильной дозы еще толком не читал. У меня одного такое чувство, будто из яслей леди Хельги сбежала какая-то мелочь, нарушил мрачное молчание толстый монах. Молодость, недостаток приходящий, возразил сэр Николас. Но, милорд проклятие, мистер Поттер, иногда вы отчебучиваете коленца несообразно вашему возрасту, в меньшую сторону. Да я и сам уже понял, что лучше не пороть горячку и отложить задуманное на следующий год, признался я. Давайте по порядку, вступила леди Елена. Барон, это ведь ваш декан, тут и думать нечего, мрачно произнес куратор Слизерина. Рабскую печать нужно убирать. Хозяин удавки никаких клятв Хогвартсу не приносил. Не бойтесь, что мастер зельеварения найдет себе место получше. Значит, у Слизерина будет новый декан. Насильно никого не держим. Насколько безопасна сама процедура? Впервые заговорил Пивз. Нормальные рабские печати должны успевать убить носителя при попытке удаления. Один раз я это уже делал, все прошло успешно, ответил я. Печать не удаляется, а переносится на жертвуемое животное при сближении аур. Там есть логический изъян в контролирующей части. Я вкратце изложил суть уязвимости и план операции переноса печати. Поглупили нынче темные лорды, пробормотал сэр Николас. Да какой он, начал было толстый монах, но лишь горестно крякнул, достал откуда-то призрачный кувшин и начал наполнять чем-то булькающим большую призрачную кружку. Мы с бароном будем присутствовать на процедуре, мистер Поттер, подвела итог серая дама. Шесть глаз лучше, чем пара. С магловой отравой не связывайтесь, Фиби передаст вам дозу усыпляющего из запасов Салазара. Его личный рецепт, обнаружить присутствие в вине пока никому не удавалось. Йольская ночь, хорошее время для... Джентльмены, прекратите портить первокурсника. Это компот, леди Елена, толстый монах услужливо наклонил булькающий кувшин над кружкой, протянутой сэром Николасом. Из перебродившей рябины, холодно возразила серая дама. Заканчивайте поправляться, у нас еще несколько важных вопросов на повестке. Ничего, большинство первокурсников знают свою меру, сделал основательный глоток сэр Николас, но потом посерьезнел и внимательно посмотрел на меня. Мистер Поттер, вы уже догадались, какие обязанности выполняет Дон Пивз. До сегодняшней ночи я полагал, что он стимулирует изучение учащимися защитных заклинаний и тренирует рефлекторность их применения. Но сегодня, я запнулся, не зная, как поделикатнее назвать его частушки, но потом решил просто ничего не называть. У вас были основания мешать нашему разговору, ваш декан сидела в 20 ярдах позади вас, «Мистер Поттер», — огорошил меня Пивз, — «сами понимаете, нам не хотелось, чтобы она услышала все, о чем шел разговор. Представляю, чего она могла там наслушаться. Когда мне процитировали мою же беседу из другой реальности, я упустил контроль над собой, раскапризничался, как маленький ребенок, наболтал слишком много. Благодарю вас, Дон Пивз, ни за что. И старая Кларисса ничего нам не рассказала», — упредил Пивз невысказанный вопрос. «Если найдете какую-то из ваших тайн важной для безопасности, сообщите». «Нет, у нас и без вас хватает секретов, чтобы насытить ими любую армию любопытных». «Ясно», — вздохнул я. «Значит, вы занимаетесь безопасностью, Дон Пивз, с некоторых пор, вашей безопасностью, мистер Поттер, благородный Дон, мастер. Не будем сейчас обременять мистера Поттера скучными подробностями», — поспешно прервал сэр Николас Пивз. «Скажем кратко, в свое время мне приходилось как охранять покой ценных персон, так и выполнять противоположную работу. Я по-новому смотрел на призрака, которого никто в Хогвартсе не воспринимает всерьез, ненавидит, проклинает, иногда насылает убойные заклинания, но по большей части досадливо уклоняется, укрывается и отряхивается, однако всерьез не воспринимает. Мелкий рост, яркая нелепая одежда, шутовская шляпа с бубенцами, надетая даже сейчас, и несменяемая обезьянья гримаса, безумная ухмылка и вечно извергаемый поток брани с оскорблениями. Многие, недооценившие этого шута, уже никогда не смогут об этом рассказать. «Шутки в сторону, Дон Пивз», — спросил я без тени улыбки. «Все настолько плохо, если директор возьмется за вас всерьез, мы мало чем сможем помочь», — ответил вместо Пивза барон. «В ваших руках ресурсы и возможности замка, но если Хогвартс начнет открыто противостоять действующей власти, он перестанет быть учебным заведением», — кивнул я. «Мне придется уходить из зоны досягаемости Дамблдора. Хогвартс опять останется в одиночестве, а потому ситуацию лучше не доводить до этого, пока вы не войдете в силу, юноша», — сказал толстый монах. «Смирите ваш нрав, побудьте чуть глупее и проще, чем вы есть, не шокируйте преподавателей, пользуйтесь мыслеречью, если возможно», — добавила серая дама. «Наши владеют ею все, Кларисса тоже. Следите за окружением», — произнес сэр Николас. «Скверно, что вы не заметили кошачьи ауры МакГонагалл на карнизе над головой. И помните, что у нее не только чуткий слух, но и обоняние. Она чует по запаху, где вы недавно были. И вашу совиную ипостась тоже чует. У мадам Хуч, кстати, очень острое зрение», — добавил монах. «Острее вашего, но только днем. Снитч на поле она тоже видит и с вашими маневрами соотнести способна. Не гонитесь за тщетной славой, уступайте каждую вторую победу.